Получено ядро подземелья. При разрушении подземелье будет пройдено, а участники прохождения автоматически перенесены за территорию врат. При выходе из врат с целым ядром будет получена отдельная награда. То есть теперь нестись к выходу, или зачтется ядро при переносе за зачистку. Почему на форуме не было про это ничего? А ладно, что выпадет, то выпадет. До закрытия подземелья осталось 9 минут 42 секунды. Хуф-ха-ха-ха. Кое-как вернулся, а к таким марафонам я статистику не готовил, просипел на кувшин юноша и плюхнулся около него. И тут его взгляд поднялся на плющ и сразу исполнился жадности. А может попробовать? Я же ради него гарпун купил. Блин, только вот тот исчез вместе со скотчем и гремлином. До закрытия подземелья осталось 7 минут 41 секунда. Кое-как отдышавшись после бега и особенно крикливой реакции на потерю гарпуна, тактик начал обдумывать план, хотя и план остановился сомнительным. Силой и выносливости выстрелить гарпуном и подняться под потолок не факт, что хватило бы. Для начала юноша достал кольцо с барьерами. Отправиться в астрал от плюща после победы над двумя врагами было бы слишком хреново. Это растение как раз и знаменито тем, что от него непонятно чего ждать. И 2300 здоровья могут не спасти, как и отмороженная кровь. Среди экспериментов есть то, что может оказаться полезным, а может и не оказаться, выпадет новая архитектура. Вариант отметается. Спалить детонацией, и что это даст? Там столько летало во время хаотичной битвы, что часть задела потолок, а плющу от этого только форму немного поменяла. Хотя, среди предметов на ум ничего не приходит. Вытяну-ка козырь, благо с щелью все почти ясно. Он достал синий кристалл из кольца с барьерами и зажал его в руке вместе с пронзателем, а в другую взял зелье малой детонации в количестве 5 штук. Применено заклинание «Шаг», потрачено маны, 1-2 осталось. Применено заклинание «Шаг», потрачено маны, 1-1 осталось. Применено заклинание «Шаг», потрачено маны, 1-0 осталось. Сначала тактик разбежался и прыгнул на стену, сделав от нее первое заклинание. На эту мысль его сподвигли рикошеты от гремлина. Второй шаг тоже вышел удачно от стены пещеры. А вот третий раз он не смог скоординировать магию. Просто оттолкнулся ногой и панически выставил вторую, произнеся «Шаг». К его счастью, впервые за его использование этого заклинания ему удалось оттолкнуться от воздуха. Почти. Теперь самое сложное. Внимание. Нападение. Было автоматически потрачено зелье абсолютного барьера, 1 штука, заменив шаги второй идеей, подсказанной боем, удалось достичь потолка, который юноша схватил освободившейся рукой, тут же высветилось. Внимание, нападение, было автоматически потрачено зелье абсолютного барьера, 1 штука, плющ на ощупь был очень острым, и сразу после конца действия времени первого зелья барьера, тут же высветилось еще. Внимание, нападение. Было автоматически потрачено зелье абсолютного барьера, 1 штука. Тактик поспешил и начал рубить кинжалом растение, чтобы утащить кусочек. Внимание, нападение. Было автоматически потрачено зелье абсолютного барьера, 1 штука. До закрытия подземелья осталось 3 минуты. Внимание, нападение. Было автоматически потрачено зелье абсолютного барьера, 1 штука. Спустя 160 тысяч рублей, то есть спустя 20 зелий абсолютного барьера, тактику удалось срубить плющ, на котором он висел. До закрытия подземелья осталось 39 секунд. Плюх. Внимание. Нападение. Было автоматически потрачено зелье абсолютного барьера, 1 штука. Оказавшись снова на твердой почве, алхимик почувствовал боль. И нет, зелье сработало нормально, защитив от любого урона, как и обычно. Только вот внутренний урон или усталость не учитывались. У юноши свело ногу, и одновременно он перестал чувствовать руку, которой держался за растение. И тут началось. Внимание. Нападение. Было автоматически потрачено зелье абсолютного барьера, 1 штука. Внимание. Нападение. Было автоматически потрачено зелье абсолютного барьера, 1 штука. Со свода пещеры полетели камни. Сначала это были небольшие камушки. Да что там, крупицы породы. Только пока до уставшего мозга тактика дошло, и он начал ковылять в сторону кувшина, прошло несколько дорогостоящих мгновений. Что-то я стал слишком неосторожен, так можно и почти суточный запас барьеров спустить до жалкого пшика. Особенно, если придется с чокнутой гильдией сразиться, то все, по большому счету юноша переживал за деньги, а не за жизнь. Зелье абсолютного барьера было очень важным и крутым, но его наличие гарантировало защиту даже от небольшого куска камня, который не способен был нанести урон сквозь капюшон толстовки. И сейчас именно такие небольшие крошки бомбардировали кошелек, а вот все более-менее крупное падало мимо защитной пленки от магического зелья. Внутренней жабе было обидно. Если бы деньги ушли на защиту от монстра, врага или хотя бы от камня размером с рубль, тактик бы всей душой радовался своей прозорливости в создании зелий. Но, почему зелья утекают в пустоту? Закричал он, уронил очень скупую слезу и всеми силами постарался побыстрее добраться к итоговому артефакту подземелья. До закрытия подземелья осталось 7 секунд, нога подвернулась, и юноша упал немного мимо кувшина. До закрытия подземелья осталось 5 секунд, сквозь поднявшуюся пыль он схватил крышку кувшина и кое-как встал. До закрытия подземелья осталось 3 секунды, стоя посреди подземелья под душем из каменной крошки, сопровождаемый все новыми и новыми окошками отрати зелья абсолютного барьера, подросток удивлялся мгновению. Мир замедлял свою скорость, он поднял глаза вверх, камушки зависли в пространстве, словно в невесомости. До закрытия подземелья осталось, подземелье пройдено, идет распределение наград для участника тактик тактикович тактиков, достижения, плюс полное изучение трех путей, плюс первое место в уничтожении босса, плюс получено ядро подземелья. Победа в одиночку, не выполнена. Победа без ранений, не выполнена. Не найден клад. Два пути изучено другими участниками. Скрыто, скрыто. Плюс добыт лист плюща. Плюс уничтожен агрессивный участник. Скрыто, скрыто, скрыто. Ура! Юноша обрадовался, но его все еще не перенесло в обычный и привычный для него мир. А информационное окошко подвисло. Так прошла минута. Две. 10. Интересно. Это время течет вне подземелья синхронно. На форуме встречались различные версии с получением наград, вяло соображал тактик. Внезапно произошла вспышка белого света, после чего пространство поменялось. Это была новая пещера. Стены украшала кладка из темно-серого камня, а в центре располагалось три тумбы с тремя разными сундуками. Тело получило свободу. К еще большему удивлению парня, восстановились характеристики, а главное ушла усталость. Тактик продолжал держать в уме враждебную к нему гильдию, поэтому данный эффект был неожиданным бонусом. Правда, при этом пропали и все положительные показатели от зелий, даже архитектура. Внимание! За прохождение подземелья сформированы три варианта награды с учетом статистики прохождения, достижения и упущений. Для ознакомления с поверхностной информацией надо приблизиться к сундуку и положить на него руку. Все заклинания и артефакты информационного типа блокированы. Для окончательного выбора надо открыть сундук. После сделанного выбора решение нельзя изменить. Юноша подошел к первому сундуку. Сундук инициатора. Плюс навык ранга Г, контроль. Плюс книга навыка ранга Д, массовый контроль. Плюс редкий артефакт атакующего типа. Плюс раритетный артефакт защитного типа. Плюс 12 серебряных монет. Юноша вздохнул. Навыки не самые слабые. Все-таки есть еще ранги Е, Йоиш. Но вот описание, что они контролирующие, с учетом рангов и названия этой коробки, говорит об их выгоде для танка. Тактика же к такому типу приписать сложно, а продать можно будет только книгу. Вот броня раритетного уровня, вещь ценная, но, наверное, и в ней есть минус в виде требования к силе, коей похвастать он не может. Атакующий артефакт редкого типа, ну, не мусор, но и не сказать, чтобы что-то чрезвычайно важное. Денежка из серебра для алхимика тут самая ценная. На аукционе они уходят за 10-12 тысяч за единицу. Смотрим дальше. Но денежка, конечно, соблазняет своим наличием, особенно количеством. Сундук мародера. Плюс навык ранга Е, кража. Плюс книга навыка ранга В, освежевание. Плюс мусорный артефакт атакующего типа. Плюс раритетное украшение с пассивным умением. Плюс 5 серебряных монет. Серьга хитрого пирата в этом сундуке. Бесконечно использовать шаг, пока тот не перестанет быть мусором, а он ранг не поменяет. На движ нужно согласие, а простой шаг всегда будет считаться мусором. Вроде бы, только вот уши прокалывать я не хочу. Надо смотреть дальше. Тактик уже собрался к третьему пьедесталу, да тут до него дошло, что кроме серьги среди мусора есть еще интересное. Освежевание, если бы это был ранг, то без вариантов нужно было бы брать эту коробку. Но вот чую я, что не понравится мне заклинание, как-то связанное с мародерством и разделкой. Вот крупом чую, хотя и тут есть денежка. Так, пока думаем. Сундук смесителя. Плюс пассивный навык ранга Е. плюс книга производственного навыка ранга Йо, плюс редкий артефакт для смешения ингредиентов, плюс уникальный рецепт зелья, плюс уникальный рецепт зачарования предмета. Если бы не рецепт зачарования, то можно было бы сразу идти ко второму. Блин, блинище, там минусы, но деньги и два предмета. Тут мусор и рецепт, который нужен. Тактик впал в приступ жадности. Хотелось и то, и это, но не все, а примерно равноценные в совокупности для него предметы. Рецепт может быть ерундой, а вот серьга и высокоуровневый навык примерно предсказуемы, пусть и не идеальны. Система, могу ли я поменять содержание какого-то сундука? В данном подземелье нет такой функции. Доступны на выбор только три представленных награды. Спустя несколько минут терзаний все-таки подросток решил. Эх, ладно, 5 монет перевешивают мою душонку в сторону. Вы открыли сундук мародера. Ваши награды помещены в одноразовый пространственный артефакт. Кольцо, ознакомиться можно будет после выхода из данной локации. Юноша вздохнул. На руке образовалось прозрачное и холодное колечко. Внимание, выбор сделан, 1-2. Доступен выбор второго сундука. Для увеличения выбора генерируется новый сундук. Тактик не понял юмора. Почему об этом не сказано было сразу? Почему? Ладно, дареному гремлину в пузо не смотрит, заметил он, увидев название сундучка новичка. Сундук гремлина. Плюс навык неизвестного ранга, невидимость. Плюс атакующий навык ранга Г. Плюс, неизвестно. Плюс, неизвестно. Ух ты, невидимость. Я что, вырубился и сплю? Блин, ну так нечестно. Цена на такие навыки и на рецепт зачарования примерно сравнима. В первую очередь тактика интересовала не выгода с точки зрения качества, а с точки зрения ценника. Ему не хотелось упустить и копейку, если он мог ее схватить. Именно денежка в ранее выбранном сундуке была ключом решению. Сейчас же оба варианта, что в его глазах были на одном уровне. Но фактически он оценивал примерную стоимость известных ему пунктов. В сундуке гремлина же были некие неизвестные составляющие. Поэтому в итоге, ах, ты ж ешь, снова средний, куриный. Вы открыли сундук гремлина. Ваши награды помещены в одноразовый пространственный артефакт, мешочек на трусах. Ознакомиться можно будет после выхода из данной локации. Внимание, выбор сделан, 2-2. Выбор третьего сундука недоступен. Для увеличения количества наград получаете больше достижений. Через 30 секунд вы будете телепортированы в точку входа в подземелье. Тактик быстро убрал с руки прозрачное кольцо и спрятал его в потайной карман, а на его место достал золотистый перстень. Глава 1. Старт. Тик-так, тик-так, как же бесит. Тик-так, как же это бесит. Тикание в тишине можно назвать пыткой. Даже звук падающих капель способен свести с ума, а будильник – это жестокое изобретение для измерения времени, маленькая железная дева или колодки для разума сонного человека. Тик-так, звук предвещал противный звон, я уже представлял этот набат. Тик-так, эх, продолжать бы спать, сейчас бы начать дремать. Под одеялом тепло и приятно, просто наслаждение, но тикание и такание. Тик-так, механизм вредительское желание подавило приятное чувство от неги сна. Я сел на кровать, схватил надоевший мне механизм с тумбочки и вырвал его душу. То есть медленно и сонно вытащил две пальчиковые батарейки из часов на тумбочке. Тикание превратилось в тишину. Мимолетное чувство собственной победы, которое возникает у злодея-вампира, что схватил героя и выпил из него кровь, обернулось гнетущим приближением нарастающей паники. Что за? Как это? Где, блин, кто я? Тактик. Попытались подбодрить меня абсолютно незнакомые часы, откуда-то взявшиеся в них энергией. Подозрительно большие, размером с лист офисной бумаги, выполненные из древесины, но тикающие и с явно присутствующим металлическим механизмом внутри, заметным через небольшое прозрачное окошко, и работают от двух батареек. Будильник? Нет, с виду нет кнопок и рычажков для такой функции. Просто часы. Просто 6 утра. Просто разум пытается отвлечься от мыслей по поводу отсутствия памяти. Так, ладно, что я помню? Пустота. Не хватает воздуха, надо сделать вдох, выдох. Тепло. Вокруг одеяло. Тепло. Хорошо. Тикание. Расправа. Паника. Не густо. Осмотрим окружающее пространство. Потолок? Есть. Стены? Тоже. Осмотрим характеристики пространства. Потолок белый, без люстры. Стены розовые. Два больших окна без балконов. Одна дверь, прикрытая или закрытая. Одна тумбочка. На ней часы, две батарейки и светодиодный фонарик. Кровать, деревянная. Попробовал покачаться, матрас непружинный, но удобный. Белое постельное белье, одна подушка, одно одеяло. Посмотрел вниз. Пол из белого линолеума. Пощупал. Приятно. Прохладно. Гладко. Но белый, это странно так же, как розовые стены. Но потолок белый. Это нормально. И тумбочка нормальная. Открыл. Посмотрел. Пустая. Но белая. Встал на ноги. Не удержал равновесия и упал назад на кровать. Не понял. Вытянул правую ногу. Пошевелил. Уперся в пол. Вроде бы нормально. Повторил с левой. Вытянул обе. Пощупал. Ну, нормально все. Осторожно встал. Зафиксировал баланс. Сделал шаг. Второй. Все получилось, но дыхание и ходьба получились только после мысли. Надо сделать так. Со зрением что-то схожее. Но этому я не придал значения. По утрам глаза слипаются и так. Может, я в больнице? Тогда все логично. Амнезия, белый потолок и белый пол. Странное самочувствие. Но розовые стены? Ладно, розовый постельного оттенка. Может, и прокатил бы для больницы. Но обои — это точно странно. Негигиенично. На окнах нет штор. Карнизов тоже нет. За окном дымка или туман. Подозрительно. Так, я ничего не помню. Но у меня есть некий стереотип поведения. Это тоже подозрительно. Может, я того? В раю, но часы. В раю люди часов наблюдать не должны. Нелогично. Может быть, я сошел с ума? Тогда все логично. Посмотрел на руки. Пошевелил. Состроил себе фигу, козу и показал большой палец. Нет стильной рубашки. Даже если я ее не вижу, ее нет. А во что одет? Скинул одеяло. Костюм Адама. Не Евы. Хорошо. Нет, против женщин ничего не имею. Но сама ассоциация у меня с мужским полом. Кстати, со смутной догадкой я ущипнул себя. Не проснулся. Больно. Обидно. Надо постричь ногти и залезать рану на руке. Надо думать позитивно. А-а-а-а. Я мыслю, следовательно, существую. Хорошо. Даже сказал бы отлично. Обойдя всю комнату, решил двигаться дальше. Обвязал простыню вокруг пояса и двинулся к двери. Дернул ручку. Открыто. Неожиданно. Почему-то более логичным казалось, что дверь окажется запертой, а обернувшись назад, я обнаружу злобно хихикающую личность, которая предложит мне некую работу или контракт. Ну, или я промаюсь от гнетущих терзаний по комнате, устану, засну, а проснувшись, обнаружу доброго доктора, который погладит меня по руке и всадит в руку большой шприц успокоительного, и меня таки оденут в стильную одежду с длинными рукавами, после чего отведут в гораздо более подобающее место с мягкими стенами. Ну, или я проснусь. А вдруг, коридор был пуст и не освещен ничем, кроме слабой утренней зари. 7 пронумерованных дверей и поворот. 3 двери красовались на шкафах, 3 двери были в стенах и, скорее всего, куда-то вели. Ну и из 7-й торчал я. Номера были непонятны. На шкафах 5, 10 и 50, на дверях 1, 1 и 100. Дверь, из которой я высунулся, гордо носила номер 0. Так, в этом окне заря утренняя, а в комнате, откуда я вышел, туман. Не понял. Вернулся. Протер окно рукой. Не конденсат. За окном явно туман или смог, а может и какая иная среда из мелких частиц. Вернулся в коридор. Здесь 2 окна. В обоих та же фигня. Т.Е. картина охоты серого человека в сером лесу посреди серого тумана на серого мамонта. Мдя, с фантазией у меня порядок. Но освещение комнаты не соответствует источникам света. Непонятно. Вернулся в родную комнату. Сел на кровати, взял с тумбочки фонарик. Светодиодный. Открыл отсек для батареек. Пусто. Нужна пара пальчиковых. Вставил душу лжебудильника. Не загорелось. Вытащил. На батарейках нет обозначений. В гнезде фонарика есть пусть не надписи, но вполне себе обычные и привычные арифметические знаки. Выпуклость, вроде бы плюс, значит обратная сторона. Переставил по указателям плюса и минуса. Загорелось. Белый и холодный для взгляда свет показался неожиданно сильным, но после привыкания оказался слабым пучком, вполне предсказуемым для дюжины светодиодов, работающих от пары батареек неизвестного производителя. На секунду представил, как я выгляжу со стороны, торжествуя у тумбочки, укутанный в простыню и радующийся источнику света. Господа, посмотрим на этого пациента, он считает себя Прометеем, а в соседней палате лежит другой пациент, который считает себя вороном. Мдя, если кто-то за мной следит со стороны, то мысли у него явно примерно такого порядка. Теперь я вооружен источником света, достаточным для исследований. Остальное не важно. Вперед к познанию мира. Познание закончилось быстро. Из видимых при свете дверей все были заперты, и шкафы тоже. При этом запирающих устройств я не обнаружил. Либо их нет, либо они с другой стороны. Сомневаюсь, что в шкафу прячутся люди и держат изо всех сил дверцы, хотя ожидать можно разного. Скорее всего, шкафчики-то электронные. Главный сюрприз, что без фонарика я не заметил ответвления в коридоре. До него не доходил свет, да и я тоже не доходил, и его можно было принять за углы тупика. С одной стороны явно был вход в квартиру, точнее две двери на один проход. Одна из них была закрыта на три замка и засов, а также имела глазок. Я подошел, отодвинул крышку, посмотрел. Ни тьмы, ни площадки, ни предбанника. Все тот же белый туман. Замки закрыты на ключ, а не рычаг. Ключей нет. А ведь я, подойдя ближе, заметил, что и тут есть номер, но в другом стиле. Единица. Вторая дверь была деревянной, без замков, но с засовом. И открыта настежь. Дерево, не обработанное какими-то средствами, но на удивление хорошо отполированное. Провел рукой. Приятно. Почему я осматриваю все тщательно? Если упрусь в тупик, то позже. А пока внутри меня живет надежда. Собственно, сейчас я обернулся и пошел в ответвление. И к моей радости тут было много дверей для изучения. По правую руку, судя по всему, стенные шкафы. Единица, 5, 100. Двери по левую руку. 0. Открыл. Ванная комната. Собственно, большая ванна. Нет, огромная ванна или маленький бассейн. ХМ, в отдалении еще одна чуть меньше. 2. Душа. Раковина. Унитаз. Все светло-синее. Или бирюзовое. Или голубое. Сложно распознать оттенок, так как выключатель я не нашел. Равно как и источник света на потолке или где-либо еще. Зеркала, на которое я в первый момент рассчитывал, не оказалось. Пошел дальше. Следующая дверь 0. Если бы я был уверен, что это квартира, а пока я в этом почти уверен, но не абсолютно, то она должна была вести в туалет. Хотя в ванной был унитаз, но по расположению. Но нет, это было помещение с дверью, номерок 20, квадратной формы 1,2 метра в ширину и двумя стенами, абсолютно черными, но не гладкими, а немного шершавыми. Был бы мелок, 100% смог бы нарисовать что-то, хмм, а вот дверь-то без ручки даже, может и не дверь, эх, дальше, последняя надежда, дверь 0 по центру, по идее, кухня, подергал за ручку, открыто, распахнул, блин, свет, глаза, свет от фонарика не идет ни в какое сравнение с мощью этих прожекторов. Ощущение, что на моих зрачках выжигается надпись. Здесь был свет. Хотя, после того, как глаза привыкли, и я начал различать пространство, то это оказалось всего лишь три лампочки. Три здоровущие лампочки. Спиралевидные и вытянутые. Кажется, энергосберегающие называются. Но сомневаюсь, что с такой иллюминацией можно что-то беречь. Если только время, в процессе пыток пленного. ХМ. Оказалось, что пока я изображал миниатюру «Упырь в белом» и «Солнце», я сел на пол, все еще держась за дверь. Только вот, пока я отходил, появилось другое чувство. Холодок по спине, свербение на душе, сложно подобрать слово. Или просто, это чей-то взгляд. Я заметил тапки в углу помещения. В тапках ноги в носках, брюки. Махровый белый халат поверх белоснежной рубашки. Белые перчатки. В перчатках большая кружка с чем-то отдающим паром. Голова, на месте, где должна была быть голова, оказалась цензура. Ни маска, ни черная плашка, ни размытие, что можно было бы списать на галлюцинации от света, хотя этот вариант пока не буду списывать со счетов. А пиксели, голова, состоящая из кучи квадратиков, посреди которой выделяется только рот в три розоватых фрагмента губ, а все остальное квадратики телесных оттенков и пара глаз черного цвета. Если это не сон, не психушка, то меня просто не успели упечь в последнюю. «Здрасте», — хотел сказать я, но изо рта вырвалось: «С, я не могу говорить, кто вы?» Хотел проверить еще раз вопросом, но снова получилось: «Фы», но ответ я получил: «Да, я не могу говорить». Вспомнить, как ходить было просто. Вспомнить цифры, и как обращаться с батарейками, да проще некуда. А как общаться? «КХМ, ты не можешь говорить, не волнуйся. Это обыденное последствие активации способностей с потерей тела», — подала голос маска-мозаика и отхлебнула из кружки. Голос на удивление человеческий, простой мужской голос, но такое чувство, что наверняка не настоящий. Так как диалог невозможен, отвечу на самые очевидные вопросы. «Ты маг, твой талант называется игра, какой-то из подвидов. Ты потерял свое тело, а значит и некоторую мышечную память в обмен на способность. Возможно, память еще вернется. Всегда остаются базовые знания о мире. Сама способность мне неизвестна, так как это может быть от магии музыки до каких-то карт. На этом вся важная устная информация от меня. Хотя нет, это помещение или вернее сказать пространство, провел он указательным пальцем вокруг меня свободной от кружки рукой, это часть твоей способности, твой закон, твои правила, твоя реальность. Произнеси мысленно, разрешаю покинуть, и я уйду. Ну, допустим, разрешаю уйти, мысленно произнес я, для теста или даже рефлекторно повторив. Мозаика рубанула рукой воздух, и тот, похоже, рассекся. Возможно, с его позиции было видно что-то иное, так как он поставил туда свою кружку, но с моей точки это была висящая в темноте черная и неровная линия. Он направил руку на висевшие лампы, люстры или проводов к ним, оказывается, не было, и снова взмахнул ладонью. Лампы пропали, но их свет остался пробиваться через щель. Хорошо, теперь последнее перед моим уходом. Он подтолкнул по полу ко мне какую-то книжку, возникшую из ниоткуда или незамеченную мною раньше. Здесь общее сведение о мире, в котором теперь тебе жить. И ушел. Просто махнул рукой и ушел. И почти сразу все три щели исчезли. Свет также пропал. Хорошо, быстро, но непонятно. Пойду-ка я спать. Сон был прекрасен своей безмятежностью. Водопады посреди осенней листвы. Приятный ветерок. Из людей только я. И глажу кота. Здоровенного, мурлыкающего. Шерсть на удивление мягкая, длинная. И тут он меня цап. И все так же продолжает мурлыкать. Ну, не гад, а? От возмущения я проснулся и вспомнил ахинею до сна. Интересно, мозаичная галлюцинация сама верит, что парой предложений она мне объяснила положение дел. Ух ты, маг. И, он считает это объяснением, туман за окном казался неизменным, но света стало больше. Непонятно, выключателей света не появилось, да и розеток нет. Непонятно, на кухне стоит холодильник. Пустой, ну, тут логично, но работает. Непонятно, ладно, может ответы есть в книжке. Обложка абсолютно белая. Открыл. Общее собрание основ мира игр серии Фарин. Гунмагиц. Закрыл. Потряс над кроватью. Скрытых записок нет. Тогда в чем прикол? Открыл. Год выхода 2000-й. Даже есть избн. Засмеялся. Это же гениально. Маги для упрощения общения, торговли и описания знаний просто внедрились в мир развлечений с серии малопопулярного городского фэнтези, которые начинались с настольных игр, позже переродившихся для игр на разных платформах. Книжка оказалась во многом сухой специфической литературой по играм, в аннотации и ряде других вводных моментах, откровенно рекламирующих всю серию и ожидаемую новую юбилейную игру, которую ждет пусть маленькая, но армия фанатов. Такс, исходя из слов мозаичного кухонного гостя, я маг с талантом игра. Судя по всему, в книжке есть остальные ответы. Частично, да, они здесь оказались, хотя понятнее особо не стало. У талантливых магов собственно таланты повторяются редко. Другое их название – уникальные. При этом у человека с талантом игра еще больше приколов. Может быть все, что угодно от карт, шахмат и прочего до всего, что может быть связано с иными видами игровой деятельности или игры на каких-либо инструментах. Для примера в игре приведены такие способности. Игра. Карточная гармония. Маг управляет магической колодой из 6 мастей, создавая отдельные заклинания отдельными картами или их комбинациями. В мире Фарина был босс, похитивший какую-то принцессу. Игра. Шахматный вальс. Способность повелевать одновременно 16 существами или предметами, наделяя их способностями и разумом. В мире Фарина был серый кардинал, который создал босса, похитившего какую-то принцессу. Игра. Безумие любви. Способность влюбить в себя цель, игнорируя ее защиту. В мире Фарина была принцесса, которая влюбила в себя серого кардинала и заставила инсценировать свое похищение неким боссом для захвата власти в королевстве. При этом способностей без названия игра также огромное количество. Скульптура жизни, способность создавать и оживлять марионеток из любых материалов и наделять их рассудком, памятью и умениями, минус у всех в виде прямолинейного разума и специфичного цвета кожи. Живопись разума, управление разумом через узоры. Протагонист в одном из сиквелов развеял эту способность, только убив ведьму, которая наложила это заклятие. Слово Кайзера, способность абсолютного приказа для одной цели, при новом приказе для другой цели приказ для первой стирался, парадоксально, но способность героя в одной из частей, правда, в следующей он уже был злодеем. Надо сказать, что талантливых магов активируют другие талантливые маги, которых называют модераторами. Либо способность активируется сама в какой-то экстренной ситуации при выполнении неких условий. Если же не было модератора или условий, человек может и не получить способность, прожив обычную жизнь. Среди игр серии была игра и в модератора. И, если судить по краткому содержанию этой игры, у модератора есть способность находить талантливых магов и активировать их способность. При этом они видят первую часть названия таланта, но не его суть. За активацию они получают некую награду от своей способности. В представленной игре это давало лишние очки жизни, что бы это ни значило, а также позволяло не проходить подземелья целых 33 года. При этом активация разных талантов включает в себя обязательные этапы. Согласие на способность дается модератору, но некоторые способны активировать насильно, получая от своей способности негативные последствия. Перерождение. При обычных способностях просто появляется талант, при замороченных бывает появление артефакта, пространство, новое тело, стирание памяти и т.д. Всегда остаются основы мира, личность, стереотипы, парадигма. Объяснение модератора, в играх обычно диалоги или предисловия, у меня краткий монолог и книжка, самопознание или тренировка. Вот последний пункт содержит всю оставшуюся жизнь мага, это логично, это печально. Глава 2. Общие пункты по самопознанию, но весьма и весьма необязательные. Голосовое или жестовое управление способностями проявляется почти у всех. В некоторых случаях способность даже возвращала саму возможность говорить. Правда, иногда наоборот голос терялся в обмен на талант, а управление становилось доступно только жестами. Благо, не мой случай, голос-то есть, говорить не умею. Управление мыслями без условных или жестовых знаков недоступно вначале никому. Это аксиома. Способность обычно имеет свое олицетворение или так называемого хранителя, некое альтер-эго, видимое только обладателю таланта. В играх серии в основном милые зверушки, попадающие на обложку рядом с главным героем или вместо. Редкий вариант – узоры управления, татуировки, видимые только обладателю, и облегчающие особо сложные способности. Посмотрел на руки, вроде, пусто. Второй редкий вариант – артефакт способности. Достается обладателям мощных талантов. Правда, есть минусы. В случае уничтожения артефакта, маг теряет способность, и обычно это приводит к смертельному болевому шоку. В случае же смерти мага существует вероятность, что душа и разум мага окажутся запертыми в артефакте. Почему-то вспоминается ворох сказок. Кощей-то просто был швеей, шокированной утратой инструмента. Самый редкий вариант – собственное пространство, дом, квартира, карман, машина, ведро, печь, которые по воле обладателя способности в рамках ее законов способны игнорировать иные правила. Судя по всему, это как раз мой вариант. Почему-то тут не написано, но подозреваю, что это просто подвид артефакта, и минусы будут теми же. Собственно, это вся информация о самопознании. Говорить не могу. Узоров и татуировок на теле не вижу. Говорящих символов способности в виде пародий на плюшевых зверей тоже. Но это, конечно, вторично. Проблемы насущнее. Туман не исчез. Пища не обнаружена. Выключателей нет. Опять же, говорить могу в рамках непонятных звуков. Одежды, кроме пародии на греков или слабо буйных пациентов, нет. Все открытые двери не ведут к выходу. Входная дверь закрыта. При попытке открыть не поддалась, словно склеена, что логично, ключа-то я ей не предоставил. Судя по исходным данным, все решается через способность. Попробую жесты, указания, хлопки, щелчки. К моему удивлению, не все смог сделать с первого раза, но после повторений получалось уже лучше, только без прогресса со способностью. Ладно, попробую для начала научиться говорить. Некие звуки я смог из себя выдавить ранее, но даже для меня они звучали слишком отдаленно похожими на слова. По идее, если задуматься о буквах, то нужно начинать с гласных. Что из них смогу выдавить? Вдохнул и выдохнул. А-а-а. Вяло протянул я. Вышло просто. Продолжил о-о-о-о. А вот с остальными как-то сложнее. Спустя несколько минут экспериментов я гордо смог произнести все гласные звуки. С согласными оказалось все намного сложнее. Эксперименты проходили дольше. Во многом с помощью звуков животных я освоил многое, но не все. Слоги складывались не так уж просто. Икфайкфайкфайкра. Название способности было выговорено правильно не сразу, а только медленно и практически по отдельным звукам. А вот дальше кроме слова управления ничего не приходит на ум. Но даже произнесенные мною варианты по буквам не складывались в нужное для продвижения слово. Может справка, справка и красправка, тишина и спокойствие. Прошло 3 часа. Методом подбора кое-как вышел на словосочетание. Игра, инструкция, способность. При этих словах на левой руке появился символ из 4 треугольников, образующих пирамиду. Я нажал на центральную фигуру. В принципе, я ожидал чего-то подобного, но при появлении полупрозрачного дисплея прямо передо мной в воздухе, я ойкнул. Надпись гласила: «Выберите потребность, меню, тотем, статистика, меню», осторожно проговорил я. Ничего не произошло. Ладно, попробуем нажать на само слово на дисплее. «Выберите потребность, меню, тотем». Статистика. Вполне ожидаемо сработала, но выскочила. Ваш уровень способности слишком низок. Советуем ознакомиться со способностью при помощи тотема. Аналогично нажал на надпись «Тотем». Выберите потребность. Меню. Тотем. Статистика. Пышашашам. Над тумбочкой с шипением появилась точка, и, постепенно увеличиваясь, превратилась в сферу из молочно-золотистого дыма. Дойдя до размера футбольного мяча за несколько мгновений, она лопнула. На тумбочку появилась зелено-желтая фигура, сидящая на корточках. При этом она держала некую трость. «Ух-ква», — сказала фигура и окаменела, то есть одеревенела. В общем, превратилась в неоригинальную копию мыслителя с тросточкой. «Жаба, деревянная, в жабо, с тросточкой, говорящая», появилась из некого явления, схожего с шаровой молнией. Ладно, после минувшего опыта я был готов к этому, логически, но ментально меня это добило. Надо отвлечься. Я пошел на кухню. К своему удивлению, там я нашел еду, а из крана текла вода. Только вот едой оказались некие безликие упаковки с чем-то похожим на крекер или протеиновые батончики. Нет, больше всего это внешне походило на пастилу, только абсолютно безвкусную, даже без намека на крахмалистость. «Бвху», — скривился я, откусив небольшой кусочек. Надеюсь, это был не что-то из общего ряда. Воск, вата, мел. А вот вода шла только холодная, исключительно тончайшей струйкой, но без запаха, без вкуса. Голода или жажды я не ощущал, но немного поразмышляв, я сгрыз несколько пластинок странной субстанции и запил парой пригоршней воды. Зашел в ванну. Здесь вода шла уже и горячая, и холодная, но все равно подобной нити струей. Расслабиться под таким напором не выйдет. В общем, умылся, вытер руки о простыню и пошел к тотему. На месте, где я его оставил, ничего не было. Я вернулся на кухню и начал при помощи книги разбираться в мироустройстве дальше. Собственно, волшебники бывают разными. Задача магов с талантами достаточно простая – зачищать подземелья, которые возникают по всему белому свету. Если подземелью дать пройти 5 этапов роста, то случится катастрофа. Правда, в книге описаны разные варианты, но по сути все сводится к росту вероятности негативного события, от неурожая до масштабного цунами или падения метеорита. Люди с талантами в разных странах объединяются в тайные организации вокруг сильнейших магов или обладающих способностями для коммуникации. Иногда таких людей называли магами-функционерами или талантами-функциями, но сейчас их просто собирательно называют форум. Каждый новый уровень врат – новая сложность, щель, лабиринт с несколькими путями к выходу, подземелье со слабыми монстрами или просто участок местности с ядром подземелья. Обычно на все подземелье вообще один босс, охраняющий ядро. Колодцы уже сложнее, но в целом то же самое, что и щель. Монстры появляются гораздо чаще и по всему подземелью. Собственно, врата, в портале могут оказаться все ранние типы с повышением сложности и силы монстров. Только появляется новый тип. Комната сфинкса, где монстром будет не обязательно мифический египетский персонаж, но может быть любой другой. Правило при этом остается. Проход с ответом на загадку или через победу в бою. После врат идет башня, это всегда сложный многоэтажный лабиринт, состоящий из различных подземелий 1-3 типов. Ну и наивысший уровень по меркам книги – дворец. Каждый раз новый вариант испытания для проходящих игроков. Талантливые маги или на сленге – таланты. Точно так же делится на 5 уровней развития, в зависимости от количества полученных способностей. Магов первой способности, копеек, немного. Они могут входить в любые врата, но вот по силам группе из новичков только щель. По крайней мере, обычно. Но зато они быстро набирают опыт. Если щель начинают проходить, не пропуская срок, то успех сопутствует практически всегда, а погибают единицы копейкой обычно от рук своих товарищей по прохождению или по причине собственной глупости. Копейкам требуется проходить подземелья не реже раза в 3 месяца, но описывались зелья и амулеты, которые в игре отодвигали этот срок. Магов 2 способностей, двоек, больше всего. Здесь уже пыл новичков зачастую остывает. Прохождение подземелий становится опаснее. Поэтому в колодцы ходит уже реже, только для выполнения минимального требования способности, который достигает года. Маги 3 способностей, тройки, по количеству примерно равны копейкам. Кроме 3 способностей у них появляется новый гарантированный атрибут – артефакт таланта. Правда, у обладателей сильных талантов он может появиться и при пробуждении способности, поэтому явным признаком тройки назвать призванный артефакт сложно, пусть и можно, зато посещать подземелья им требуется раз в 5 лет. Маги 4 способностей, мадеры, ранее темники, единицы из поколений доходят до этого уровня. Самые упорные талантливые маги, прошедшие 100 подземелий, и обычно на 4-й способности они получают свое собственное пространство, внутренний мир. Опять же, при сильных талантах это может появиться и ранее, но только после получения этого уровня вся сила и полная площадь станут доступны. Также мадеры способны видеть и пробуждать других талантливых магов, получая прирост в продолжительности жизни за это или другую плюшку. Их срок посещения подземелья достигает уже 3 века. Маги 5 способностей, асы, боги, вершина и т.д., пик развития талантливых магов, точное количество их неизвестно, обычно приходит для прохождения дворцов, не проявляя активности в жизни лиги или гильдии. По слухам, у Китая было 3 участника успешного закрытия дворца в этом году, но только по слухам на момент издания книги, а правдиво ли это, да и правда ли, ведь вплетено в игровую информацию, как анонс новой части. Срок обязательного посещения подземелий для асов не указан. Бонусом за каждый новый уровень становится улучшение ранних способностей, да и новая способность гарантирована не слабее, чем предыдущая. Только при всем при этом есть и ограничения для талантливых магов. Раз в 3 месяца, для копеек, или иной срок обязательно нужно зайти в подземелье. Причем попасть в подземелье более слабого уровня, чем сам маг, не получится. Нельзя хоть как-то дать знать простым людям о магии. Также светить своей способностью не рекомендуется из-за возможности некоего штрафа. Большинство магов-талантов не обладают боевыми способностями вне подземелья, а зачастую даже в нем, а поэтому они вынуждены паразитировать на другом виде магов, которые остались с давних времен, когда мир был по-настоящему богат маной. Хотя не так сформулировал. Маги-то другие, а их цивилизация имеет корни в тех временах. Или нет, может и есть такие древние маги. В книге про это не нашлось информации. Ну, так вот, для развития способностей, которые нужны для зачистки подземелья, нужно получить не только, что дано при перерождении. Надо еще создать или накопить арсенал, как предметы, так и магическую часть. И на все будут нужны деньги. Как сказано ранее, придется говорить саму ССС бой для рафития речи, а на все дуга и нуны тинги, тинги, деньги, фот так лучше, вот так-то лучше, блин, лучше, деньги, усердно молол я языком, деньги, деньги это лучше, деньги это хорошо. Из-за спины раздался голос, я обернулся, а там стояла жаба, и чесала тростью под жабо свой загривок, очень хорошо, только вот с уровнем твоей маны проблема, мне, товарищ, как твоему тотему обидно. Я хотел появиться, понимаешь, со специальным и красочным эффектом. Охватило на какой-то пшик, понимаешь. Пока тотем читал свою приветственную речь, я решил все-таки уточнить. Ты кто, тотем? Ясно, имя. Скажи, немного задумавшись, я многозначительно заикнулся. Жаба на секунду зависла, а потом грохнулась на колени и, уставившись в пол, начала играть на малочисленную публику. Нет имени, которая дается тотему от рождения. Имени моего еще нет. Сиротинушка я тотемная. Денег нет, маны нет, даже имени нет. Тут он поднял взгляд на меня и посмотрел с надеждой во взгляде на меня. Трость нужна? Зачем? За деньги. У меня нет денег. Денег. Есть у тебя деньги. У меня нет, а у тебя есть. Хоромы ему дали, вон какая квартирка-то. Базовый капитал у способности еще есть. 10 000. Ну, так что, купишь трость? Смотри, какое хорошее оружие. И тут жаба начала фехтовать своей тростью, больше похожей на обычную палку. А я начал потихоньку закипать. Мой мозг и так устал, А тут еще и этот гад издевается. Я повторил свой вопрос. Зачем? За деньги. Да зачем она мне, блин, че? Быстро проговорил я, на удивление без запинки и ошибок, но в конце прикусил себе язык. Чтобы была игра, инструкция, способность, не отвечая жабе, я повторно нажал на тотем. Хотя треугольник и не исчезал, но я зачем-то повторил слова для его появления. Выберите потребность, меню, тотем, статистика, пуф. Продавец трости исчез, и я смог немного успокоиться и поразмышлять. Повезло, что первая мысль об отмене тотема оказалась рабочей. Собеседник – это хорошо. К тому же носитель жабо, являясь тотемом, также обладает большим количеством информации. Проблема в том, что моя скорость речи и мысли в данный момент весьма тормознутая, и я это осознаю. В итоге тотем успел и явно еще успеет сбить меня с нужного для меня русла разговора. Надо продумать заранее диалог с моей стороны. Прошли сутки. Мой прогресс в дикции был неплох, по моему мнению, конечно же, но скорость речи была весьма посредственной. А как оказалось, я личность замороченная, и в итоге я разрабатывал речи у своего нового тела еще сутки, потом вторые, и суммарно вышел на неделю. Потерянное ли это время? Конечно, весь распорядок дня состоял из диалогов меня со мной же, а что сегодня мы будем кушать, то же, что и всегда, а за плохое произношение буквы «Р» не будет печенек, ну, так у нас их и нет, вот из-за плохой дикции не будет еще сутки. Потом я ел, пил, снова дискутировал, изучал квартиру, развивал свое тело, меню, а потом снова и снова читал книгу. Тело, можно сказать, у меня слабое, я это осознал, когда выдохся после 4 приседаний с книгой в виде нагрузки. Хотя слабый — это еще комплимент. В итоге, в раннее утро 8-го дня по моей памяти, игра, инструкция, способность, я вызвал жабу. Хотя треугольный узор все еще был мне виден. Но на всякий случай я повторил кодовую комбинацию. Выберите потребность, меню, тотем, статистика. Все-таки передумал насчет трости, я этого ждал. 40 рублей, и она твоя. Ты ее можешь использовать как оружие, как шедевральное творение природы. После 3 моих слов, сказанных для вызова, я набирал воздух. И к моему удивлению, носитель жабо за это время возник у меня под ногами, отвесил поклон, а потом успел произнести много-много слов о своем товаре. «КХМ, КХМ», — прервал я монолог покашливанием, и жаба с заботой посмотрела на меня. «Заболел? Ты это не смей. Ты туда, и я туда. Куда? Ну не знаю. Я зла не творил, я туда». Тыкнул тотем вверх пальцем перепончатым, а за тебя не скажу, ты странный, ты очень-очень странный, настолько странный, что даже странно, что ты такой странный еще жив. Ну, кто же в первый день мается дурью, кто в здравом уме променяет общество знатока способности в моем лице на такую пустую компанию, как раздвоение личности, или у тебя больше личностей? Я мысленно пометил, что тотем в неактивном состоянии видит, чем занят хозяин способности. «Теперь со мной всегда зеленый свидетель в странном аксессуаре. Одна личность у меня», — ответил я. «То есть ты посчитал, что я звезда?» — заявил земноводный. «В смысле? Ну ты же готовился к встрече со мной. Значит, я звезда. Ква-ква-ква», — на удивление смех жабы оказался кваканьем. «Как это внезапно шаблонно и предсказуемо. Звезда, блин, а какого ты пола, тотем?» — спросил я. «Что за глупый вопрос? Я в жабо, а не в юбке?» Ответил странной фразой тотем. Жабо могут носить оба пола, а килт не носишь, потому что баба. Я решил сострить и немного отомстить за припудривание мне мозга. Но вот зеленый обиделся. Я на Руси роднюшенькой родился, в озере рос, водяным становился, жизнь прожил и в тотем обратился. А тут меня не ценит. Одежду оскорбили, в некий килт мысленно обредили, нахамили, трость не купили. Да как вообще так можно, хныква, ну он же придуривается, явно, и это бесит, но ответ все-таки получен, тотем мужского пола, ладно, я пошутил, извини, ты решил в извинения купить трость, загорелись глаза у земноводного и он протянул трость, жалко ли мне 40 рублей, если у меня в теории 10 тысяч, да, и даже при том, что я смогу улучшить взаимоотношения с информатором, конечно, да, я сильно подозреваю, что тотем имеет общие черты с носителем способности, а я жадный, жаба в жабо тоже явно жадная душонка, и потом 40 рублей могут стать прецедентом в наших отношениях, а я платить за мусор не хочу, нет, заявил я, точно, уточнил тотем, да, уверен, да, рассказывай, все что должен мне выдать и отвечай на мои вопросы честно, тогда я смогу зарабатывать деньги, а следовательно и смогу давать тебе их. И сколько ты готов мне давать, это вопрос будущего. Без дохода не рассчитать расходы. Если много заработаешь, дашь мне 100 рублей, а много это сколько? Это когда фух, наконец-то я много заработал. Но точно пообещай. Ладно, обещаю, что когда я заработаю много, выдам своему тотему 100 рублей. Жаба-тотем самодовольно ухмыльнулась. Моя внутренняя тоже. В следующий миг волшебное создание исчезло. Глава 3. Между общением с тотемом приходилось ждать, пока он восстановится. И вот после общения на тему выплаты неполученных мною денег в пользу жабы, пришлось ждать примерно сутки до того, как снова удалось продолжить опрос. Выберите потребность, меню, тотем, статистика. А вот и начал зеленой с тросточкой. Стоп, расскажи о том, как мне получить первый уровень. Произнес я максимально быстро, в итоге прикусил язык, и мой рот наполнился вкусом крови. Хм, а я, как оказалось, не потерял чувство вкуса. Ква, никакой свободы слова, проворчала земноводная, бывшая когда-то водяным. Легло на кухонный стол и сообщила: так-то сейчас 9-й день уже. Ух, не завидую я тебе. Фафефу, выдал я, снова утратив членораздельную речь, а хотел спросить, почему? Да раньше надо было со мной общение начать, а так ты копишь себе сложности. Ква, ладно, сделаю доброе дело, раз мне обещана плата. Нажми на меню. Я потрогал пирамидку, нажал на центральный треугольник. Затем коснулся пальцем верхней части. Выберите потребность, меню, тотем, статистика. Ваш уровень способности слишком низок. Советуем ознакомиться со способностью при помощи тотема. Вот, ключевая проблема в твоем низком уровне. Ты до сих пор нулевого уровня. Однако, для перехода на первый требуется пройти обучение. Далее я стану доступен только при выходе на первый уровень. Ты готов? Взревела жаба. Я кивнул. Мне нужно словесное подтверждение. Быстрее, мои силы на исходе, заявила жаба в жабо. Та, уверенно произнес я, вы согласились на прохождение обучения. Введите имя. Йо и краткое ЦУКЕНГШАЩАЗЭХА твердый знак. ФВПРЛДШ. Я ЧСМ и Т мягкий знак ПЮ. ХМ. Ни кнопки пробела, ни знаков препинания, ни цифр, ни возможности сброса. Ну, наверное, это что-то типа выбора игрового имени или логина системы. Недолго думая, я ввел ТКТК. Не в смысле, что я великий стратег и тактик, а в достаточно приземленном. Так меня обозвали часы. Все равно же это ничего не значит. Вы уверены в правильности выбора имени? Да нет, я уверенно прожал да. В связи с выбором одинарного имени, что не соответствует региональным традициям, разделение не требуется, остальное было автоматически заполнено. Приветствуем вас, тактик Тактикович Тактиков, в обучении способности. Ваш текущий уровень – 0. Местоположение – локация 0. Попытки прохождения обучения не ограничены. Вы готовы к старту? Да нет. А, почему тут фамилия и отчество? Ну, всяко не в документах, так что плевать. Надо было назваться царем или королем. Вы готовы к старту? Да нет. Я прожал согласие, а в следующий миг перед моими глазами все потемнело, но чувства не притуплялись. Я оказался не на кухне, где стоял перед столом, а в спальной комнате. Причем стоял на кровати ровно в той же позе с пальцем, что нажимал на «да». Неожиданно выскочило следующее оповещение. Режим обучения. Этап 1. Ваш временный уровень. 20. Коснитесь меню управления и выберите статистика. Никакой награды? Вот же жмоты. Я снова помассировал узор на своей руке, после чего выбрал нужную строчку в возникшем окошке. Выберите потребность. Меню. Тотем. Статистика. Имя. Тактик. Уровень. 0. На период обучения засчитывается 20. Гильдия. Отсутствует. Статус. Обучение. Возраст. Здоровье 10-10. Мана 0-0. Профессия. Титул. Отсутствует. Сила. 1-0 временно повышено до 1 для выживания. Интеллект. 1-0 временно повышено до 1 для выживания. Магия. 1-0 временно повышено до 1 для выживания. Контроль. 1-0 временно повышено до 1 для выживания. Ловкость. 1-0 временно повышено до 1 для выживания. Удача. 8-8. У меня слов культурных не было в адрес баланса игры. И это лишний раз подтверждало статистику в категории интеллект. Тем временем выскочило следующее оповещение. Режим обучения. Этап 2. Коснитесь меню управления и выберите меню инвентарь. Выберите потребность. Меню. Тотем. Статистика. Стоило выполнить простенькое задание, как передо мной выплыло. Выберите потребность. Инвентарь. Табло умений. Одеяние. В следующий миг всплыла таблица. Инвентарь. 1. Пусто. 2. Пусто. 3. Пусто. Я изучал пустоту несколько мгновений, после чего сразу появилось. Режим обучения. Этап 3. Возьмите предмет часы и перенесите его в инвентарь. Я взял остановившиеся без энергии часы и наобум просто сунул в эту самую таблицу. К моему глубочайшему удивлению, механизм всосался внутрь. Рука, которая помогала этому произойти, прошла сквозь экранчик и ощутила лишь легкое покалывание. Интерфейс игры напоминал собой прохладное стекло окна, но рука проходила сквозь него так же, как и через пустой воздух. Я посмотрел на итог манипуляций. Инвентарь. 1. Часы восход без батареек. 2. Пусто. 3. Пусто. ХМ у часов, оказывается, название было. На корпусе ничего, а в инвентаре уже восход. Несколько секунд новый этап не появлялся. Я нажал на треугольник опять, тут же все исчезло, а передо мной появилась надпись. Режим обучения. Этап 4. Нажмите на вершину пирамиды. Вы активируете раздел «Настройки». Выберите пункт «Отображение». Я нажал на треугольник, который был для меня самым верхним, если руку держать горизонтально полусогнутой. Выберите требуемые настройки. Отображение. Ваш уровень слишком мал. Ваш уровень слишком мал. ХМ. Сразу две заблокированных строчки. Ну, надеюсь, что обучение для того и нужно, чтобы их хотя бы показали. Я поднес палец и коснулся требуемой, да и единственной доступной части экрана. Выберите требуемые настройки. Отображение. Ваш уровень слишком мал. Ваш уровень слишком мал. В следующий миг передо мной появилась вся пирамида. На ней отображались цифры от 1 до 4, а внизу была расшифровка. 1. Настройки закреплено. 2. Быстрый слот 2. 3. Меню закреплено. 4. Быстрый слот 4. Все, на этом указаний снова никаких. Я щелкнул по треугольнику опять, он пропал. Только тогда выплыло. Режим обучения. Этап 5. Нажмите на вершину пирамиды. Вы активируете раздел «Настройки». Выберите там пункт «Отображение быстрый слот 4 одеяние». Не понял, одеяние уже же было. В чем прикол? Я все же выполнил. Снова нажал на верхний треугольник, затем нажал на строчку. 1. Настройки закреплено. 2. Быстрый слот 2. 3. Меню закреплено. 4. Быстрый слот 4. Передо мной выпала куча строчек текста в столбик, но она была очень тусклой, зато слово «одеяние» светилось красным светом. Я нажал «одеяние». В тот же миг я вернулся к прошлому экрану с некоторым обновлением. 1. Настройки закреплено. 2. Быстрый слот 2. 3. Меню закреплено. 4. Одеяние. Я снова коснулся пирамиды и все пропало. Режим обучения. Этап 6. Нажмите на вершину пирамиды. Вы активируете раздел «Настройки». Выберите там пункт «Отображение быстрый слот 2 навыки». Я проделал все аналогично прошлому этапу и получил. 1. Настройки закреплено. 2. Навыки. 3. Меню закреплено. 4. Одеяние. Режим обучения. Этап 7. Нажмите на вершину пирамиды. Вы активируете раздел «Настройки». Выберите там пункт «Отображение одеяния сбросить». Я повторил все то же самое, но теперь при нажатии «Одеяние» среди кучи текста мне выделилось упомянутое в задании слово. В итоге отображение теперь выглядело вот так. 1. Настройки закреплено.